Я говорил уже о пьянстве, которым сопровождаются сибирские свадьбы. Но и помимо пьянства, это какой-то хаос распущенности в слове, жесте и деле. Большинство сибирских свадебных песен, острот и прибауток совершенно неповторимы в печати, между тем поют, острят и лясы точат по преимуществу женщины. В Минусинском уезде до сих пор уцелела старинная свадебная пляска «Козел» с такой выразительной мимикой, что канкан, кэкуок и мачиш сравнительно с ее первобытным цинизмом не более как шведская гимнастика для детей среднего возраста. В Кузнецком округе по сейчас молодую, для показания честности, выводят к пирующим гостям в одной рубахе. Высокоторжественная демонстрация эта сопровождается грохотом в тазы и котлы, пляскою в присядку, воплем, гиканьем и пением своеобразного хорала, что ли, под названием «Беда». Эту беду начал было мне диктовать один минусинский обыватель, но, произнеся 4 стиха, сконфузился и отказался продолжать. «Нет, знаете, черт ее побери, однако совестно, когда ее на свадьбе пьяный орешь, как будто и ничего, а у трезвой язык не поворачивается». Словом, кто хочет вообразить себе настроение хорошей и почестной сибирской свадьбы, тому надо возвратиться из 20 века в 17 и 16-й, к Илиарию, Петру Петрею, Корбу. Разница одна. Все то, в чем на Москве обличали эти старинные иностранцы родовитое боярство, в Сибири стало пороками богатого челдонского крестьянства. А то тождество настроений полнейшее, включительно до знаменитой сцены «Алиария». Когда мужья спьяно попадали на пол, жены сели на них и продолжали пьянствовать, пока не упились до нельзя. Включительно до пьяной путаницы, кто чья жена, кто чей муж, до так называемой кумовщины. Ревнивый муж злобится на жену, замеченную им в амурах с каким-то молодцом на свадебной пирушке у родственников. Обыкновенно в Сибири на этот счет строго. Все за мужа и против неверной жены, но тут только пожимают плечами». «Дурак блажных! Кто же тиранит бабу за свадебный грех? Известно, что бабы на свадьбах сумасшедшие, это ихнее время, царствуют подлые». Когда Лиза впервые очутилась среди хмельных, полухмельных и похмельных баб-поезжанок, она прямо струсила. Ей показалось, что она в доме сумасшедших. Таких словечек она наслушалась. Такие невозможные вопросы ей задавались. Оскорбляться она не имела права, потому что видела, что обращаются к ней таким образом не со зла, а напротив, с полным радушием, как к ровне, которой добра желают. Узнали, что Ульяна Митриевна замужем 7-й год, а детей нет. И на перерыв осыпали ее супружескими советами и наставлениями. Хоть провалиться от них сквозь землю в ту же пору. Застыдилась, растерялась, дружным хором подымают насмех. 7-й год баба замужем, окраснеет, как молодуха, ишь, городская модница. Не разревись, поди, со стыдобы. И вправду, несколько раз атмосфера пряных слов и мыслей доводила Лизу до слез. Советовалась Лиза с Тимофеем, как ей вести себя, чтобы не было себе зазорно и баб не обидеть. Но тот только руками развел. «Бабы, Ульяна Митриевна, время свадебное, пьяные они, ты отмалчивайся». Так и решила Лиза – напустить на себя глупый вид и ровно ничего не понимать. Пусть лучше круглую дуру и считают, но оставят в покое. Подействовала, отвязались. К великому своему удовольствию Лиза вскоре удостоилась слышать собственными ушами такую себе аттестацию. «Красивая жена у Тимофея, а уж куда не умна. Ни она слова сказать, ни она компанию разделить. Сидит, как сова, да глазищами хлопает. Скука с нею скучинская, а еще городская». Ее миленькие, кажись, ему-то не любит. А за что любить? Разума в голове нет, детей не рожает. Напрасно на свете живет, только небо коптит. Свадебных пирушек Лиза окончательно не выдержала. При первой же демонстрации молодой с аккомпанементом беды ею овладел панический ужас. К счастью, Тимофей был близ жены. Он заметил, что Лиза белая, как мертвец, еще минута и упадет в обморок. Он выхватил жену из толпы, увел, будто сомлела. Так как сомлели уже многие женщины, то никто не обратил внимания. Лизе же это приключение стоило сильного, первого в жизни истерического припадка. Тимофей хорошо понял, что потрясло Лизу, и задумался, как избавить ее от подобных зрелищ. Уговорились сомлевать на каждом пиру и как можно раньше. Как только пирование начинало переходить в оргию, Лиза симулировала обморок. Тимофей подхватывал ее и уводил, извиняясь, что баба ослабела. Репутацию Лизы эти обмороки окончательно уронили, мало что полудурье, да еще и больная. Тимофея же все жалели, что польстился на красоту, навязал себе на шею сокровище. В каморке Лиза спокойно укладывалась спать, а Тимофей возвращался на пирушку. Так было и в Дагне, и в Плюще, так устроились и в Опустоши. Лиза спала уже 1.5 часа, когда ее разбудила внезапно наполнившая коморку громыхание и бормотание. В испуге она открывает глаза, приподнимается, садится на кровати и в мерцании ночника